Терима молится. Молитва действует успокаивающе. На душу снисходит покой, по телу разливается тепло. Хочется плакать, чуть дрожат колени. Голова легкая и чистая, словно ее изнутри омыли елеем. Если бы кто-то сказал ей, что для получения этого результата не нужен храм, хватит и нормального опытного мужчины в постели, чтобы раза два, а то и три за ночь, она бы взвелась пружиной, обозвала бы человека святотатцем, накричала бы, ударила. Тем не менее, в ее случае это было именно так. Нерастраченная сексуальная энергия сублимировалась в молитвенном экстазе. Ничего необычного. Перезревшая девушка не активный муж. Да, Муся был мало на что способен. Вот кулаками он действовал активно, а чем-то еще. Ну, не стояло, бывает. Ничего, чадо светлого, ты главное молись. Всех бьют, просто все молчат о таком. Стыдно же признать, что ты не справляешься со своими обязанностями. А так, да, бьют всех. Терима верила храмовникам и молилась. И выходила из храма, довольная и просветленная. Вот и сейчас Муся заснул, а она, давя греховные желания, отправилась в храм. И что-то прошуршало в углу. Терима вскидывается, вздрагивает. Не то чтобы она боялась крыс или мышей, она просто испытывала к ним такое чувство. При виде крысы ей хотелось залезть куда повыше и громко-громко визжать. Вот это пакость! Ее цепкие лапки, голый длинный хвост, красные глазки. Бэ! Даже думать о такой мерзости в храме не хочется. Но и думать не пришлось. К чему? В следующий миг Терима начинает визжать, так что стекла в окнах чудом не полопались. Из углов храма потоком валят крысы. Мелкие, крупные, светлые, темные, с рваными ушами, хвостатые и потерявшие хвосты в тяжелых битвах. Они бегут целеустремленно, сосредоточенно, поблескивая маленькими глазками. В полном молчании. И это-то страшнее всего. Они не издают ни звука. Терима визжит тоже недолго, пока первые крысы не достигают ее ног. Тогда она теряет сознание и падает на пол храма. Ее обнюхивают, и серая пушистая волна принимается переливаться через нее меховым одеялом. Равнодушно, целеустремленно, не заинтересована. Их ждет другая добыча. Служка, который меняет свечи. Он не успевает даже вскрикнуть. Куда там удрать? Серый ковер накатывается, подминает его под собой, скрывает. Крысы не могут убить человека? Это вы не подумав сказали. Бывает. Могут, еще как могут. Если вопьются в глаза, в горло, в артерии пара сотен укусов, и будь ты хоть трижды магом, а применить магию не сможешь. Служка и не смог. Крысы впиваются зубами, рвут его на части. Когда серое покрывало распадается на отдельных крыс, становится видно, что на полу лежит скелет. Просто чисто обглоданный скелет. Они текут дальше и выше, на верхние этажи храма. Туда, где спокойно спят холопы и служители, доверенные и прочая чередь. Кто-то, может, и успеет удрать, но успеет ли? Во сне, когда на тебя накатывают и попросту жрут, кто сможет проснуться, сосредоточиться, отбиться? Недаром, ох, недаром вызван был крысиный король. Где есть хоть одна крыса, там и он. Он един в тысячи тел, он может быть одновременно в тысячи мест. Любая крыса, его глаза, голос, воля, сила. А сколько крыс в человеческих городах? Очень, очень много. Ни один храм к утру опустеет. Тело неудачливого храмовника пролежало на улице достаточно долго. Бандиты связываться не хотели. Законопослушные люди просто не заглядывали в мусорную кучу. А стражники... Да, стыдно признаться. Но патрули неудачную находку просто разыграли в кости. Это ведь не просто так. Ни чмыря какого помойного прирезали. Целого храмовника. А его придется нести в храм. Там отвечать на неудобные вопросы. И кто из нас без грешков за душой? душой. Кому хочется правдиво и без утайки рассказывать обо всем, вообще обо всем, от цвета нижнего белья любовницы до имен осведомителей на городском дне. Уже неприятно звучит, а ощущается еще неприятнее, можете поверить. Страшновато это, когда твоя воля тебе не принадлежит, и под добрым, ласковым взглядом храмовника ты выкладываешь все. И не дай светлый солгать хотя бы в малости. Подвалы у них тоже есть, глубокие, и оттуда мало кто выходит наружу. Так что проигравший патруль таки подобрал труп и поволок его в храм, костеря беднягу такими словами, что нищие, встреченные по дороге, смотрели с уважением. Двое несли носилки, еще двое шли рядом, бдительно поглядывая по сторонам. Городское отребье не всегда останавливало форма стражника. Да и вообще, получишь кирпичом по темечку, очнешься, если повезет, голым в куче мусора. Докажи потом, что ты стражник, да и доберись еще до своих-то. Нищие, да, нищие. Патруль четверо стражников не сразу обращает внимание, что нищих-то им и не попадается вообще. Странно для этого времени и для этого района города. Но додумать и поделиться друг с другом открытием они не успели. На тело храмовника прыгнула крыса. Большая, серая, жирная. Она скалится и злобно шипит на стражников. «А ну пошла!» Один из стражников размахивается, чтобы смахнуть тварь, и замирает статуей. К первой крысе присоединяется вторая, третья. Они прыгают откуда-то снизу, сыплются сверху, шипят. И самые храбрые уже начинают жрать. Носилки глухо падают на землю, стражники дружно вжимаются в стены и замирают. Не веря глазам своим, они смотрят, как крысы, словно повинуясь чьей-то злой воле, уничтожают труп храмовника, как отрываются кусочки кожи и мяса, как выедается живот, как пожирается содержимое грудной клетки, как крысы проскакивают через клетку ребер. Страшно? Не то слово. Их даже не рвало от ужаса, словно онемели. И только когда на носилках остается лежать не слишком чисто обглоданный скелет, крысы словно по команде разбегаются в разные стороны. При всем страхе перед храмом стражники так и не осмеливаются прикоснуться к носилкам. Они бегут оттуда так, что ветер в ушах свистит. Какое там патрулирование? Они говорить-то смогли только в караулке, жахнув по паре стаканов крепкого самогона. А утром поняли, что двое из них посидели полностью, а у двоих появились седые пряди. Страшная это была ночь. «Ну ты силен!» Аквир смотрит с уважением. Я оскариваюсь, но ничего не говорю. И демон спустя какое-то время продолжает. «Мы сегодня еще...» «Однозначно. Довези меня до ближайшего города и сможешь там поохотиться. А я отдохну». Чувствую я себя омерзительно. Громадный расход сил сказывается. Я почти падаю. Мне бы сейчас полежать в чистой кровати. Сожрать. Да, именно, сожрать. И побольше, побольше. Мясо с кровью. Запить красным вином. И проспать с десяток часов. И я не собираюсь отказывать себе в такой мелочи. Крысиный король начал свое шествие по городам и селам. Думаю, пары суток храмовникам хватит, чтобы испугаться. Еще дней через пять они запаникуют и начнут искать выход. И тут-то я им предложу. Нет, не дверь, а так, окошко. Но пролезть они смогут. Хоть жирок по дороге и придется стесать. Оставят мне земли, деньги. Конечно, возможны разные варианты, но в лучшем случае я получу управляемый карманный храм. В худшем же Меня опять постараются убить. Тоже мне новости. И так постараются, но... Если я предупрежу, что моя смерть завязана на вызов крысиного короля, а я завяжу ее, я сделаю это. Более того, я вызову того, кто еще страшнее. Поостерегутся. Будут ненавидеть, будут шипеть, будут подстраивать несчастные случаи. Но друзей я тоже постараюсь обезопасить. Я уже придумал, как. Конечно, со временем храм постарается восстановить свои позиции в Родиноре и Реалоне. Друзья, соседи помогут. Но так то ж со временем. На мой век хватит. А дети? Я обязательно должен завести нескольких детей. Не из любви к этим созданиям, нет. Тут другое. Вот моя мать и мой дядя. Одни родители. А какая разница? Герман и отец Касси, сама Касси и Карли, Анри и его старший брат Герцог. Никогда не скажешь, что их породили одни и те же люди. И не обязательно все мои дети будут умными и сильными. Может, они в матерей пойдут, например, в Дариолу. Фу, надо иметь выбор, обязательно надо, и детям своим завещаю. Мало ли кто, мало ли что. На трон должен садиться не тот, у кого задница шире, а тот, кто для трона приспособлен. Более сильный, хищный, жестокий, такой, как я. Мишель, мама исключение. Найдется ли еще женщина, готовая вот так пожертвовать собой? Найдутся ли люди, которые смогут вырастить полудемона? Не факт. Аквир легко перелетает через стену города, оглядывается по сторонам и везет меня в сторону ближайшей таверны. Я сам поохочусь, некромант. Тебе дай волю. Обещаю, я потом покажу тебе тех, кого сожрал. Если что, накажешь меня. А сожранных это вернет? Думаешь, я рискну тебя обманывать? Аквир смотрит с непонятным выражением морды, вскидываю брови, и демон вздыхает. «Я раньше думал, что я страшен, а сегодня вот посмотрел на тебя. Мне за всю жизнь не сожрать столько, сколько ты отдал королю. Завидуешь?» «И опасаюсь». Я машу рукой. Если что, я тебя даже развоплощать не буду. Учти, крысам все равно кого жрать. А Квира явственно передергивает. Я все понял, некромант. Зеваю и отправляюсь спать. Завтра, все потом. Есть и спать. Трактирщик без торга вручает мне ключи от комнаты. Золотая монета, отличная штука. Мясо и вино приносят в комнату. Я привычно проверяю их на яды и снотворное, но все чисто. Съедаю все, провожу охранную черту по подоконникам и порогам и вытягиваюсь на чистых простынях. Я вымотан настолько, что засыпаю сразу же, без мыслей и сновидений. Хорошо! Служитель Аламон тоже не спит, правда, по иной причине. Он не молится, он не едет верхом на демоне и даже не гуляет по ночным улицам. Он ублажает свое чрево. Но есть у мужчины такая слабость. К перепелам в винном соусе, к нежнейшим трюфельным ковришкам, к шоколадным сливкам. Да много к чему, дорогому, вкусному, недоступному обычным людям. Да и ему-то. Пост, конечно, соблюдать надо. Но ведь это как? Светлому радости более, о едином грешнике покаявшемся, чем о 10 праведниках имеющихся. Так вот, он сейчас куропаточку-то уговорит, вином запьет. Купец Рефар прислал 10-летнее ларийское, отменнейшего года, даже паутина на бутылке цела. Потом, значит, пироженку съест и покается, сразу же покается, а то как же. И светлому радость, и ему приятно. А раскаиваться он до утра будет. Все ж таки тяжко это перед сном-то употреблять. А хочется. Служитель достает белейшую салфетку, подтыкает под воротник, чинно берет вилочку и нож, усаживается поудобнее, чтобы вкушать, не отрываясь на мелочи. Поднимает серебряную крышку. «Сгинь, нечистая!» На блюде нагло расселась небольшая серая крыса, жирная такая, самодовольная, прямо на куропатках, в нежнейшем соусе с паштетом аратель. Брошенная вилка результатов не дает. Служителю даже кажется, что зверюшка ухмыляется, скалится злорадно и как-то очень по-человечески. А больше ему ничего и показаться не успело. Это для человека закрытая дверь препятствия. Крыс оно ни на минуту не задержало. Они выползают из всех углов, бросаются на служителя, лезут по нему, впиваются. И не вспоминает светлейший Аламон в этот миг ни о магии, ни о вере. Куда там? Он просто кричит сначала, пока острые крысиные зубки не впиваются в язык. А одна из крысиных теней не сгущается, став странно похожей на громадную крысу в короне. Крысиный король собирает свою добычу, и каждая жертва делает его сильнее. Он напитался нищими, сожрал тела и только тогда сунулся в храм. И то храм, иному храму и рознь. Там, где молятся с верой, а молитвы принимаются с почтением, там и его сила невелика. А коли служитель плох, так и храм нехорош, и падет он легко и весело. Что и произошло. Никто в столичном храме не уцелел в эту ночь. Ни один человек из тех, кто носил храм рясу. Крысы были безжалостны и неумолимы. Они торопились собрать жатву для своего короля. Кто-то, конечно, погибал, но серые зверьки этого даже не замечали. Они служили. В этом было их счастье, в этом была их жизнь. Жизнь и сила крысиного короля. Инни смесила тесто, когда истерически звякнул колокольчик на калитке, звякнул и упал, оборвавшись. Неподходящее занятие для графини, а знаете, как успокаивает, а надо. Вот что делать, если высокородная графиня проревела чуть ли не до утра и сейчас щеголяет экзотической красноглазостью и красноносостью. Плохо ей без Алекса, тоскливо, больно и тошно. Понятно, что он должен был уходить, он же демон, но... Ну почему он ушел? Разве ему было здесь плохо, с ней? А храмовники? Да гори они ясным пламенем. Инис вспомнила, как Алекс злился после беседы с доверенным. Ну да, пока не рядом с ними, их ничто и не взволнует. Лишь бы денег с верующих состричь. Да даже если бы Алексу нужно было для поддержания формы каждый месяц жрать по одному храмовнику, Инис бы и слова не сказала, лишь бы оставался рядом, лишь бы смотрел своими ясными глазами, лишь бы... Ну вот как ее угораздило влюбиться в демона? И ведь болит. Инис отчетливо сознает, что болеть будет и дальше. Да, практичной частью сознания она понимает и принимает слова тетушки Меди. Рано или поздно боль утихнет. Она встретит другого мужчину, выйдет замуж. А уж когда дети пойдут, рано или поздно, так или иначе, больно. Инис! Мама! В кухню влетела Терима, но в каком виде? Инис даже забывает о своих переживаниях. Девчонка стала седой, как смерть. Глаза, казалось, сейчас выпадут из орбит, руки дрожат, лицо в красных пятнах. Мама! «Доченька!» Тетушка Меди, оказывается, рядом, словно из воздуха соткалась. «Мамы всегда своих детей услышат, если они настоящие мамы». Терима бросилась ей в объятия и разревелась, так что Инис чувствует себя ущербной. Она по Алексу так не плакала, а это была смесь стона, воя и визга, щедро орошенная слезами. «Что случилось?» «Муся умер!» Инис проглатывает жестокое. Раньше бы и страдальчески икает, запивает водичкой, чтобы легче прошло. Вот так. Теперь успокоить девицу, напоить чем покрепче и выслушать, что ж там такое. Успокаивать пришлось долго, да и поить не вином, а виноградными выморозками. Но через час с хвостиком захмелевшая Терима таки рассказывает об увиденном, спотыкаясь на каждом слове, заикаясь, вздрагивая. Инис слушается смешанными чувствами. С одной стороны, страшно же, вот так, когда крысы. Ну да, она хоть и графиня Андаго, только визжала бы не хуже Теримы, и с черными волосами пришлось бы попрощаться, посидела бы точно, и заикаться бы начала, наверное. Терима не начала, она до утра пролежала на полу в храме. Лекаря позвать надо, мало ли что она там себе отморозила. А когда очнулась, встала и пошла к себе. «А там Муся!» Она его сразу узнала. По колечку и медальону и пряди русых волос на обглоданном черепе. А больше ничего для опознания и не осталось. Крысы были голодны. Терима завизжала и пустилась на утек. Домой, естественно. Туда, где добрая мама. Где встретят, примут, поймут, обогреют. И погладят по головке, а то ж. Тетушка Меди этим и занялась. А Инис накинула шарь и отправилась за лекарем. Лучше за магом жизни. Был такой в пределах досягаемости. Брал, конечно, втридорога. Драл, а не брал. Но зато и лечил хорошо. А тут? Тут ведь и мозги поправить надо, и здоровье. И несмедленно шла по улице и думала, что Арикс — чудо! Именно поэтому он не побоялся ее оставлять на произвол храмовников. Она-то вчера не подумала, а он наверняка. Если это не его рук дело с крысами, пусть ее налысо остригут. Сейчас всем будет не до расследования, отбиться бы. Кстати, а почему никто не звонил в колокол, не звал народ на помощь? Неужели всех сожрали во сне? «Арикс!» И Инис чуть передергивает плечами. «И что? Это ведь он для ее защиты. Значит, все оправдано. Жестоко? Так он демон, а не выпускница Института благородных девиц. Алекс хороший!» «Ох, Алекс, вернись, пожалуйста!» Инис честь честью доходит до лекаря, и тот обещает прийти сразу же. А лучше, графиня, приведите свою пострадавшую сюда, а? Вы видите, сколько тут народу, от стражников до варья, которая в эту ночь резко сменила профессию. Кто белый, кто заикается, кто штаны намочил по 45-му разу. Страшно это, крысы из нор вышли и на людей кидаются. Храм? «Да кто туда ходил? Вот, заняться ему нечем, дел мало». Тьфу! С тем Инис и отправляется домой, чтобы встретить там Линтора. Начальник городской стражи бледен до синевы. У него ощутимо подрагивают руки и дрожит голос. «Инис, графиня». «Инис, вам ведь не до церемоний?» «Именно. Инис, а где Алекс, ваш кузен?» «Он уехал вчера вечером». «Как?» «Ну да, ему пришло письмо из Тивара. Он должен съездить на родину и вернуться». «А что?» «Он мне нужен. А надолго он?» «Я сейчас посмотрю в письме. Если Алекс его не сжег, конечно». «Не сжег. Не для того Алекс его честно подделывал, чтобы сжечь. Конверт лежит честь честью на тумбочке в его комнате, и сообщаются там грустные известия. Пишет Алексу управляющий о том, что его старшего брата прикончили на дуэли. Отец слег, а потому надобно бы господину Бериенту вернуться на родину и титул принять. Да стервятников разогнать, а то посретались». Линтор читает, сжимая кулаки, а Инис смотрит и еще раз благодарит Алекса. Он все предусмотрел, этот демон, все. Даже визит начальника стражи. Даже людей, которые будут сопровождать ее в Андаго, даже их. «Алекс, ну как же я без тебя? Долгие годы, долгие дни и часы, когда ты смотришь на дверь, а в нее никто не входит. Ты думаешь о нем, а его все нет и нет. Ты мечтаешь увидеть хотя бы на миг, дотронуться, но его нет рядом и никогда не будет». Слезы хлынули потоком. «Госпожа Инис!» Линтор подскакивает, принимается утешать девушку, а слезы все льются и льются. И нет ей дела ни до храма, ни до начальника стражи. «Ох, Алекс, вернись, пожалуйста, я же тебя люблю, демон паразитский!»